что у Шарлотты, которая превосходно умеет улаживать чужие дела, никогда не хватало ума позаботиться о своих интересах. Нет, этого от нее едва ли можно было ожидать. Может, статься, Карл Артур отнюдь не был столь уверен в себе, как хотел показать. Нескольких отрезвляющих слов было бы довольно, чтобы поколебать его. Откровенно высказанное опасение, быть может, побудило бы его отказаться от этой новой помолвки. Но фру Сундлер не сделала ничего, чтобы поколебать или предостеречь Карла Артура. Она сочла всю эту историю восхитительной. Вообразите только, он всецело поручил себя Богу. Вообразите только, он вырвал возлюбленную из своего сердца, чтобы ничто не препятствовало ему идти по стопам Христа. И кто знает, быть может, фру Сундлер была вполне искренней. Она была романтиком с головы до ног. На столе у нее в гостиной всегда можно было увидеть книги Альмквиста и Стагнелиуса. А теперь... Наконец, такое необыкновенное приключение. Наконец, в ее жизни появился кто-то, кого бы она могла боготворить. Лишь одно обстоятельство смущало фру Сундлер в рассказе Карла Артура. Чем объяснить, что Шарлотта отказала Шагерстрёму? Коль скоро она так падка до мирских благ, как утверждает Карл Артур, а этого фру Сундлер отнюдь не желала оспаривать, то зачем же она тогда отказала Шагерстрёму? Какая выгода была ей отказывать Шагерстрёму? И вдруг фру Сундлер осенила догадка. Она поняла Шарлотту. Та вела большую игру. Но Тея Сундлер раскусила ее. Шарлотта тотчас же раскаялась в том, что отказала Шагерстрёму, и пожелала стать свободной для того, чтобы впоследствии дать богатому заводовладельцу иной ответ. Оттого-то она и затеяла ссору с Карлом Артуром и до такой степени вывела его из себя, что он сам порвал с ней. Вот в чем разгадка. Только так и можно было бы все это объяснить. Своей догадкой фру Сундлер поделилась с Карлом Артуром, но он отказался ей верить. Она объясняла ему и доказывала, а он все не хотел верить этому. Но и она не сдавалась и даже осмелилась возражать ему. Когда часы пробили 10 и подошло время свидания с Даликарлейкой, они все еще продолжали спор. Фру Сундлер преуспела лишь в том, что, может быть, вселила некоторые сомнения в Карла Артура. Сама же она оставалась тверда в своем убеждении. Она клялась и божилась, что на следующий день или, по крайней мере, в один из ближайших дней Шарлотта обручится с Шагерстрёмом. Да, вот как все обернулось. Тея Сундлер ничего не уладила. Напротив, она вновь разожгла гнев в душе Карла Артура. Впрочем, ничего иного от нее, пожалуй, и ожидать не следовало. Но есть ведь и другая женщина, та, которая хотела бы помочь Карлу Артуру, которая хотела бы все уладить. Есть ведь Шарлотта. Да, разумеется, но что она может сделать именно теперь, когда Карл Артур вырвал ее из своего сердца точно сорную траву? Она встала между ним и его Богом. Она больше не существует для него. Но даже если бы он и захотел выслушать ее, можно ли надеяться, что Шарлотта сумеет найти нужные слова? Можно ли ожидать, что у нее, юного горячего существа, достанет ума отбросить свою гордость и сказать те кроткие, ласковые, примирительные слова, которые помогут ей спасти возлюбленного? На следующее утро, направляясь, как обычно, из своего флигеля в пасторский дом к утреннему кофе, Карл Артур то и дело останавливался, чтобы насладиться утренней свежестью, полюбоваться бархатистым отливом росистых газонов и пышной красочностью левкоев, прислушаться к радостному гудению собирающих мед пчел. С отрадой почувствовал он, что лишь теперь, после того, как он освободился от мирских соблазнов, он может всецело ощутить великолепие природы. Войдя в столовую, он с удивлением увидел, что Шарлотта встречает его как обычно. Его умиление сменилось легкой досадой. Он полагал, что отныне свободен, что борьба завершена, Шарлотта же, напротив, как будто не понимала, что разрыв между ними решен окончательно,